Глава 28. Для поездки в Лондон Элиза и Маргарет наняли почтовую карету. Сопровождали их только горничная, Перкинс и прочие слуги остались в Бате, чтобы дождаться возвращения хозяйки домой, хотя Элиза пока не постигала, где же он и ее дом. Убегая откуда-то, человек не слишком склонен углубляться в такие прозаические соображения, как дорога обратно. Когда они с Маргарет отправлялись в Бат, Элиза пребывала в настроении тревожном, но возвышенном, в равной мере испытывала как восторг, так и страх. Но теперь ее овладела лихорадочная решимость, и отнюдь не близкую поездку в Лондон за 100 миль она подготовила со всей возможной поспешностью. Посещение летней выставки, открывавшейся через 2 недели, Элиза хотела собственными глазами увидеть там свою картину, было далеко не главным поводом. Гораздо более настоятельным было желание окунуться в развлечения, способные исцелить обеих подруг от постигших их сердечных ударов. Когда Лондон показался на горизонте, Элиза окончательно убедилась в правильности своего решения. Живя в безмятежном, элегантном Бате, невозможно было не погрузиться в себя, тогда как неотступное великолепие Лондона, шумного, беспорядочного, требовательного старшего брата, вынуждала отвлечься от раздумий. Карета довезла подруг до Рассел-сквер, где их с восторгом приветствовал никто иной, как леди Хёрли собственной персоной. «Как чудесно видеть вас обеих!» — пропела она, гостеприимно распахивая объятия. «Хобы, быстро займитесь багажом!» Элиза написала леди Хёрли сразу после того, как заплаканная Маргарет согласилась на ее предложение. В немедленном ответном письме леди Хёрли пригласила подруг остановиться в доме, который она сняла на время светского сезона. Разумеется, леди Хёрли была не единственной знакомой Элизы в Лондоне, но далеко не самой высокопоставленной. Ее городской дом, пусть просторный и роскошный, располагался на Рассел-сквер, а не на более фешенебельных Гроссвеннер или Беркли. Но она была единственной, с кем Элизе хотелось возобновить знакомство в такие времена. «Не позволяйте себе задумываться, это было бы сущее бедствие», — заявила леди Хёрли, хлопнув в ладоши. Гости не снабдили ее никакими подробностями, но она, похоже, самостоятельно составила довольно точную картину случившегося. «Отправляемся в театр». И хотя каждая косточка в теле Элизы болела от усталости, она сразу согласилась. Действительно, раздумья принесли бы только несчастье. Ложа леди Хёрли в Королевском театре была расположена очень удобно. Из нее открывался вид как на сцену, так и на остальных зрителей. Последнее было для Элизы не менее важно, чем первое, поскольку даже опера «Нищего» не могла надолго захватить ее внимание. «Прошлым вечером увидели герцога Бельмонда», — поделилась леди Хёрли с Элизой и Маргарет, поднося глазам театральный бинокль и приступая к изучению ложь напротив. Смею добавить, в обществе леди, которая определенно не является его женой. «Никуда не годится», — напыщенно заявил самодовольный мистер Флетчер. Сей джентльмен, занявший на время сезона апартаменты на Дюк-стрит, также неотступно следовал за леди Хёрли в Лондоне, как и в Бате. Окинув взглядом изысканно украшенный зал, Элиза заметила, что слишком много театральных биноклей направлено в сторону их ложи. «Почему они на нас смотрят?» — спросила она у леди Хёрли. Та опустила бинокль и наградила Элизу таким взглядом, словно собеседница сморозила невероятную глупость. «Моя дорогая леди Сомерсет», — проговорила она, весьма позабавленная, — «вы редкость, молодая вдова с огромным состоянием. Вы полагали, что можете выйти в свет в разгар сезона и не вызвать фурор?» Эти слова так сильно походили на замечание, высказанное Мелвиллом много недель назад, что прежде чем ответить, Элизе пришлось прижать руку к груди, чтобы смягчить острый укол боли. 2 недели, проведенные в Лондоне до открытия летней выставки, доказали, что в этом вопросе леди Хёрли и Мелвилл были совершенно правы. Во время первого лондонского сезона Элизы, тогда мисс Бальфур, потребовались недюжинные усилия ее матери, чтобы кто-то обратил на неприметную дебютантку хоть малейшее внимание. Однако теперь она была вдовствующая графиня Сомерсет, вдобавок богатая, И даже траур не помешал Бамонту заметить ее. На следующее утро их забросали приглашениями, и вскоре леди Хёрли уже сопровождала Элизу и Маргарет на званых завтраках, утренних визитах, пикниках и прогулках. По вечерам они посещали театр, оперу и даже присутствовали на нескольких балах. И хотя Элиза пока не могла танцевать, ей было позволено наблюдать, вести светские беседы, если доведется флиртовать. Пусть Мелвилл и не оставил Элизе резонов верить в благонадежность джентльменов, но чему он точно не научил, так это флиртовать. И как только она преодолела свой скептицизм по поводу стаи неженатых джентльменов, бегавших вокруг нее на задних лапках, всепоглощающая потребность занять свой ум понудила ее кокетничать безудержно, пусть и несколько лихорадочно. «Я почти жалею этих бедных ягняток», — заметила леди Хёрли, подсокав языком, когда несколько означенных ягнят неохотно покинули их ложу. Это был второй визит в театр, и только что прозвенел звонок, отмечающий завершение антракта. Соперничество обещает быть смертельно жестоким. «Я не испытываю к ним ни малейшей жалости», — сказала Маргарет. «С самого их рождения общество ставит их незаслуженно высоко, избыточно хвалит и чрезмерно балует». К Маргарет начала возвращаться ее привычное остроумие. «Я заметила, вы тоже не остаетесь без своей доли обожателей, мисс Бальфур», — сообщила леди Хёрли, в глазах которой плясали смешливые искорки. Это было правдой. Маргарет раздавала презрительные насмешки и отказы с какой-то ожесточенной щедростью, и казалось, что она извлекает из этого некое не вполне здоровое удовольствие. «Вы уже выбрали фаворита из своих кавалеров, леди Сомерсет?» — спросила леди Хёрли, не потрудившись понизить голос, когда снова поднялся занавес. «Сегодня давали спектакль два испанских лакея». Элиза отвернулась от сцены. Мелвилл очень понравилась эта постановка, когда ее показывали в Бате, и покачала головой. «Был, конечно, милейший мистер Редли, восполнявший комплиментами недостаток живости. А еще седовласый именитый мистер Потлсвейт, занимательный собеседник с приятными манерами, и привлекательный внешний, но утомительный сэр Эдвард Карлтон. Но все эти господа, пусть интересные, занятные или очаровательные, не могли вызвать в ней малейшего зернышка тех чувств, которые она приберегала либо для Мелвилла, либо для Сомерсета». И как бы Лиза ни старалась отвлечься, она постоянно обнаруживала, что ее мысли в постели перед сном во время оперы по-прежнему обращаются к обоим этим джентльменам, а к одному из них в особенности. Элиза решила прекратить отношения с Сомерсетом. Это был ее собственный выбор, и до последовавших за ним трагических событий той ночи она считала его правильным. Ей предстоит всегда горевать по Сомерсету, тосковать по тому, что когда-то возникло между ними и было ими потеряно. И хотя в ее сердце навеки сохранится уголок, предназначенный только для него, она понимала, почему приняла такое решение. Если вдуматься, они не смогли бы жить вместе тогда, как Мелвилл. До того момента, когда Сомерсет открыл правду, Элиза любила Мелвилла. Любила его и сейчас, несмотря ни на что. И все столичные увеселения не могли ни на миг отвлечь ее от этого факта. «Надо просто лучше стараться», — сказала себе Элиза. Если вполне приличные развлечения, на которые их сопровождала леди Хёрли, до сих пор не помогли, тогда, возможно, стоит подумать о более легкомысленных забавах, предлагаемых Лондоном. «У меня нет слов, чтобы должным образом отблагодарить вас за гостеприимство, миледи», — прошептала Элиза, наклонившись к собеседнице. «Сущие пустяки, дитя мое», — откликнулась та, махнув рукой. «Надеюсь, вы получаете удовольствие?» «Да», — ответила Элиза. «Впрочем, я подумала, может, завтра поужинаем в королевском салоне?» Когда Элиза находилась под суровым присмотром миссис Бальфур, последняя относила королевский салон на Пикадилли к тем многочисленным заведениям, приближаться к коим было строго-настрого запрещено. Но леди Хёрли показала себя совершенно другой дуэней. На следующий же вечер они посетили одну из самых общедоступных кабинок салуна, где отменно поужинали в обществе мистера Флетчера и обильно нарумяненной кузины леди Хёрли. После означенная дама пригласила их к себе на довольно разнузданную карточную вечеринку, где Элиза и Маргарет познакомились с такими прежде таинственными для них играми, как Лоу, Фараон и Вист. На следующий день вся компания и присоединившиеся к ней друзья леди Хёрли прокатились на пароходе до Маргита, а на следующий затем день они предприняли занимательную прогулку по весенней ярмарке. Облаченные в свои самые неприметные наряды смешались в толпе как с весьма респектабельными, так и с весьма нереспектабельными торговцами, поглазели на аттракционы. Теперь при появлении Лизы в обществе на нее устремляли больше взглядов, чем допускало благоразумие. По Лондону поползли слухи о том, какой фривольной стала леди Сомерсет. С каждым днем уменьшалось количество приглашений на великосветские сборища. Однако она решила, что готова заплатить эту цену. Ибо, заливаясь смехом в кабинке за ужином, мило кокетничая с толпой джентльменов или выпивая слишком много пунша в опере, она могла притвориться на несколько блаженных мгновений, что же не тоскует по человеку, получившему плату за то, чтобы уничтожить ее. За день до открытия выставки, когда Элиза исчерпала все возможности подобного рода, когда не осталось ни одного заведения, где они бы еще не развлеклись, она предложила отправиться на бал маскарад в Vauxhall Gardens. Это предложение заставило призадуматься даже леди Хёрли. Танцевальные ассамблеи такого сорта считались в высшем свете увеселением безобразным и вульгарным. «Эти балы, возможно, не слишком приличны», — предупредила она, но Элизу ее замечание не обескуражило. «Чем возмутительнее забава, тем легче отвлечься. А чем легче отвлечься, тем проще на время забыть о зияющей в душе ране». Леди Хёрли позволила себя уговорить, и тем вечером они отправились на бал в ее карете. Лиза испытывала скорее усталость, нежели восторг, но что поделаешь, эти несколько недель выдались весьма утомительными. «Сегодня утром я получила письмо от Каролины», — ни с того ни с сего заявила Маргарет. Сердце Лизы пустилось вскачь. «Неужели?» — проронила она, изо всех сил изображая равнодушие. «Они прибыли в Лондон», — объявила кузина. «На один день, а потом отправятся в Дувр, чтобы отплыть во Францию. Мелвилл тоже едет в Париж». «Понятно», — откликнулась Лиза таким тоном, словно и сообщили, что шляпы с украшениями из фруктов вернулись ее в моду. «Он хочет с тобой встретиться», — не унималась Маргарет, — «хочет объясниться». Леди Хёрли переводила взгляд с Маргарет на Элизу и обратно. «Все это прекрасно, но я не хочу его видеть», — сурово отрезала Элиза. «Одному Богу известно, какую новую ложь он успел состряпать. Времени у него было предостаточно». «А тебе не кажется, что было бы проще поговорить с ним, вместо того, чтобы старательно отвлекаться от своих переживаний?» — спросила Маргарет. «Нет, не кажется». И Лиза. «Нет, Маргарет, нет». Они уже подъезжали к Vauxhall Gardens и, заслышав звуки музыки, приготовились веселиться. Лиза наклонилась к окну больше из желания прекратить разговор с Маргарет, чем по любой другой причине. И все же при взгляде на сады, простиравшиеся на многие акры, извилистые дорожки, освещенные тысячей золотых фонариков, сотни людей, фланирующих среди павильонов и палаток, в груди Лизы поднялось искреннее воодушевление. Она вернулась к Маргарет, самому близкому своему другу во всем мире, и замерла на мгновение при мысли о том, как несказанно ей повезло родиться кузиной этого чудесного создания. «Что ж, снова ринемся, друзья, в пролом?» — спросила она. Маргарет улыбнулась, глаза ее сияли. «Конечно», — согласилась она. «Бесподобно», — прочувствованно сказал мистер Флетчер. Они надели маски и завернулись в домино. Под этими короткими плащами подруги были одеты в вечерние наряды. Маргарет в платье из красивого синего шелка, а Элиза великолепная, зеленая с бронзовым оттенком, творение мадам Привет. Лизе было очень-очень рано позволять себе такой цвет, но это не имело значения, ведь она скроется за маской. Возможно, леди Сомерсет еще носила траур, но на сегодняшний бал пришла просто Элиза. Выбравшись из кареты, они немедленно погрузились в море музыки и веселья, громкие голоса и еще более громкий смех. Присутствующие разговаривали между собой на множестве языков и со множеством акцентов, к чему Элиза не привыкла. За пределами замкнутого на себе Бомонда существовала огромное разнообразие классов и наций, бывшее для нее в новинку. Такой Лондон она прежде не видела, и он был великолепен. Сначала они зашли в кабинку, подкрепили силы простым ужином из ветчины, булочек и пирожных с кремом, запивая все это кларетом. Затем отправились в ротонду, чтобы влиться в сверкающую, кружащуюся толчью танца. Там Лиза поняла, почему Бамон считал балы маскарады столь непотребным развлечением. Манеры присутствующих были во всех отношениях гораздо более вольными, чем она привыкла. Танцоры перебрасывались непристойными остротами, сжимали руки друг друга крепче и держали их ниже, чем допускалось в великосветском бальном зале. Молодые вертопрахи то и дело затевали потасовки из-за воображаемых обид. Пунш лился рекой, и гости поглощали его самозабвенно. Жил это был самый упоительный вечер в жизни Лизы, чувствуя себя в безопасности под присмотром доверенных друзей. Она танцевала кадрили, котельоны, контрданс за контрдансом, смеясь, стараясь поспевать за музыкой, без разбора меняя партнеров. Когда начался первый вальс, он медленно перерос в столпотворение. Никогда прежде Лиза не прижималась к партнеру так близко и не кружилась так стремительно. Слишком увлеченная танцевальными па, она смеялась и не обращала внимания, даже не смотрела на своих партнеров. В кои-то веки ее не одолевали раздумья, и это было таким облегчением, что она почти впала в эйфорию, едва ли заботясь о том, чьи руки подхватывают ее, ведя по танцевальной площадке. Мужчина в черном домино, потом мужчина в красном, потом в пурпурном, и, наконец, ее перехватил партнер более грациозный, чем все предыдущие. Партнер, который не просто взял ее за руку, прижав ладонь к ладони, но непринужденно переплел ее пальцы со своими. Подняв голову, Лиза заглянула в темно-карие глаза с крапинками на радужках, крапинками, неуловимо отливающими золотом. Глаза, которые она узнала бы из тысячи тысяч.